Глава 17. Толстокожее животное. «Потрясающе!» — сказал Бриголат, появляясь на опушке. «Я в восторге! Как это тебе удается?» «А?» — рассеянно отозвался я, добавляя специи в котелок с кашей, которая булькала и шкварчала над костром, распространяя потрясающие ароматы. «Кашу будешь?» «Кашу?» — недоверчиво переспросил эльф. «Гречка с тушенкой, сушеными овощами и кое-какими специями. Не плов, конечно, но набить брюхо просто классно зайдет!» Я зачерпнул ложкой и попробовал горячее варево. «Вообще нормально. Если не хочешь, я сам все съем. Тебя могу чипсами угостить. Вон, в бочке возьми. Или, если предпочитаешь матерую гастрятину, бич-пакеты имеются. У ермоловских мальчиков позаимствовал. Надо только чайник поставить. Пробовал когда-нибудь бич-пакеты?» «Дурдом, что, тебе правда вообще наплевать?» Он пошел к квадроциклу с грузовой платформой, на которой была закреплена бочка, и влез внутрь нее, так что голос его теперь звучал гулко. «Вот так сидишь на берегу Байкала и кашу варишь, как будто ничего не случилось?» «Так конвертоплан только через 40 минут прибудет. Мне что, голодать теперь?» Пожал плечами я. «Конечно, эльфийская кухня меня приятно удивила, но впрок не нажрешься, увы. Выспаться и натрахаться впрок тоже не получается. Я пробовал, гнилая идея. Через время все равно хочется. А еще нельзя впрок в сортир сходить». Бриголат слушал все это, разминая в руках пачку чипсов с паприкой. «Идиот, раскрошит все чипсы в труху, как есть-то будет. Насыпать в рот? Вот темнота лесная, ничего в гастрятине не понимает». Наконец, с чипсами он справился, совсем не по-эльфийски, неэстетично набил полный рот жареным картофелем и принялся вещать. «О, Элберет Гелтаниэль, это что, я вернулся в прошлое? Передо мной снова тот безбашенный придурок, что и несколько месяцев назад, который сначала прямо на поле боя вырезал сердце Хуорна, а через полчаса готовил шаурму и травил байки в кафешке за прилавком. Что, ты правда настолько непробиваемый? Это ведь самая романтичная история из всех, что я слышал и видел. Если абстрагироваться от того, что речь идет о моей сестре, то такое даже в балладах не пишут. Урук явился из дальних краев, ведомый любовью к эльфийской принцессе, освободил ее из осады темных магов, прекратил войну, вылечил ее отца и брата от магической заразы, усадил свою возлюбленную на престол, но трагические обстоятельства оказались сильнее, и влюбленные были вынуждены расстаться. И он смотрел на закат и ронял скупую мужскую слезу, ибо они никогда больше... «Алло, гараж!» Помахал перед его лицом, перемазанный в каше ложкой я. «Какие в жопу баллады? Какая нахрен скупая слеза? Ты с кем ять разговариваешь? С эльфийским юношей со взором светлым? Или, может, с молодым наследником боярского рода, который не знает своей силы? Эльф, у тебя что ли в черепушке насрата? Гляди на меня! Я Бабай Сархан, ублюдок-страшилка из Сан-Себастьянской Хтони. Я черный урук. Меня в табор сам Маухур-поджигатель принял. Я срал на романтику и нахрену вертел обстоятельства. На кой ляд мне тут рыдать, когда каша стынет? Садись жрать или просто завали хлебальник. Но если собирался в Москву, то у меня конвертоплан прямо дотуда». «Дотуда? Есть такое слово «дотуда»?» — удивился Бриголат. «Есть такое слово. Жри быстрей». Я видел, что кушать ему точно хочется. После ностодрена, как и после любой другой регенеративной процедуры, резервы организма требовали пополнения регулярно. И я был прав. Бриголат сдался, уселся по-турецки рядом, я навалил в крышку от котелка гречки с мясом и протянул ему. Он, конечно, ухватился за горячий металл и обжегся. Вот опять меряет меня по себе. У уруков болевой порог на порядок выше и кожа термостойкая. Фокусы с тушением сигарет о ладони для нас детский лепет. Так что мне до сраки температура крышки. Ему нет. Похоже, то, что для меня тут стало привычно, всеобщее неравенство и вселенская несправедливость при распределении талантов, кое-кому из местных все еще казалось в диковинку. Странно это. С другой стороны, на Земле тоже находились товарищи, которые удивлялись тому, что президент может построить себе виллу на побережье. Бриголат совсем по-человечески ухватил себя за ухо, чтобы остудить пальцы, потом подул на них, пристроил крышку поудобнее и принялся есть, время от времени прерываясь, чтобы поделиться со мной своими ценными соображениями. «Ну, все-таки, понимаешь, я так понял, у вас было все серьезно. Она редко мне писала в сети, когда была в Сан-Себастьяне, но если приходили письма, там куча всего было про тебя. Бабай то, бабай это. Меня по-братски и по-мужски это дико бесило. Я даже тебе завидовал. У тебя вроде как была та жизнь, о которой я мечтал когда-то. А после того, как тебя в Ородраве встретил, то понял, это всерьез. Нелогично, неправильно, но всерьез. То, как ты говорил об Эсси, как был уверен в ней, мне это понравилось. Опять же, по-братски. Я, можно сказать, был рад за свою сестру, что такой парень ей попался. Конечно, Урук и Эльфийка — чистая фантастика, да и вообще столько веков вражды, понятно, какие будут сложности, но... Ваша любовь достойна легенды, об этом песни будут складывать. А тут пуф, и все. Она на недосягаемой высоте для тебя, да еще и в золотой клетке из родного леса. Я-то знаю, о чем говорю. А ты кашку кушаешь, в Москву собираешься. Эльф в такой ситуации от несчастной любви утопился бы в водопаде. Человек пошел бы пить водку, а ты кашку варишь. Нет, я понимаю, что тебя и твоих сородичей я устроил бы в виде утопленника или алкаша гораздо больше, чем сытый, здоровый, активный и злой. Но хрен там, вертел я твоих сородичей, откликнулся я. И если захочу, еще раз вертеть буду. Нет таких недосягаемых высот, которых не покорили бы большеви черные уроки. Но утрата, расставание... В каком смысле утрата? Искренне удивился я. Ты что имеешь в виду? Ты потерял Эсси навсегда. Драматично по-эльфийски тряхнул он совсем не эльфийской кудрявой башкой. Этот экс-принц что, и вправду хотел заколупать меня? Ура, у него получилось. Во мне закипела злость. А на что, носок старый, чтобы ее терять? Я что, не знаю, где она находится? И что за тупое слово «навсегда»? Какой смысл мне тут ходить и пускать сопли, если я понятия не имею, что произошло, и вообще не гребу, как это разрулить? Ну да, она отправила меня прочь, вместо того, чтобы объяснить все адекватным образом. Но где бабы и где адекватность? Твоя сестра по-прежнему нравится мне больше, чем любая другая женщина в мире, но это не повод отправлять меня со двора, пусть и делая авансы. Когда перебесится, то легко найдет меня, и мы попробуем решить вопросы вместе. Если к этому моменту перебешусь я и не буду хвататься за бердыш, завидев любые острые ухи в радиусе 5 километров. И я предпочитаю перебешиваться в другом месте, а не рядом с Эсси. Потому что девочек бить нехорошо, особенно тех, которые очень нравятся. Тем более, повторюсь, я не знаю, что произошло на самом деле. Но обязательно узнаю. «Уши», — сказал Бригалат. «Правильно говорить «уши». Я просто поверить не могу, что ты такой рассудительный и так об этом рассуждаешь. Я поверить не могу, что ты настолько смелый, что готов ковыряться в этом и думаешь, что моей рассудительности хватит надолго. Проворчал я, но все-таки пояснил. Я урук, пускай и наполовину. У меня другой гормональный баланс. У уруков выработка кортизола и мелатонина находится на самом низком уровне по сравнению с другими гоминидами. Ты когда-нибудь видел уруков в депрессии вообще? Это даже звучит по-идиотски. То есть тебе гораздо проще принять ситуацию как есть? Поднял бровь Бригалат. Я бы так не смог. А я вспомнил себя в прошлой жизни. Себя, Бабаева, и свое расставание с Викой, из-за которого я, в общем-то, и был убит молнией. Да, тогда меня всего прямо наизнанку выворачивало, аж трясло от осознания, что я и есть тот самый художник, который расписывал не ту церковь. Мол, столько времени, столько сил и эмоций вложил, а она такой дурой оказалась. Как же так? Неужели? Не может быть. Вот где кортизола и мелатонина было хоть залейся. Я только часа через 3 за рулем успокоился. А тут не ледяное спокойствие, нет. Глубоко внутри кипучая ярость, которая копится до того момента, как я найду того, кто во всем этом виноват, и отгрызу ему голову. И тогда мне станет легко и радостно, ага. А пока можно гречки с мясом поесть. Мозгом понимаю, какая бяка произошла, а вот чисто физически, эмоционально, гораздо-гораздо легче. Уруки — толстокожие животные, нас хрен пробьешь. Но убить кого-нибудь хочется, просто ужас как. Наверное, так древний Урукхай копил свою ярость, совершая марши на огромные расстояния по 100 или 200 километров без продыху, а потом обрушивал ее на головы застигнутых врасплох врагов. В этом мире Рим наверняка разрушили не вандалы. Здесь и вандалов-то никаких не было. Я уверен, его разгромили черные уруки. Определенно, мне гораздо проще принять ситуацию как есть, чем тебе или какому-нибудь человечку, кивнул я. Все на самом деле очень просто. Я намереваюсь карать невиновных и награждать непричастных. У меня есть пара козлов отпущения, которых я решил винить в произошедшем и выпотрошить сразу, как только получу маломальски подходящее доказательство их вины. И мне сразу станет совсем легко. Потому что у уруков выработка норадреналина на порядок выше, чем у любого другого гоминида на планете, и с этим нужно как-то справляться. Это если тебе нужно биологическое объяснение. «Ермоловы?» — спросил он. «Не понимаю, как можно было заключить перемирие с темными ублюдками?» «Конечно, он лежал в коме, в Ностадрене. Откуда ему было знать про особенности национальной политики?» «Ермоловы хоть и мерзавцы первостатейные, но и сами в некоторой степени пострадавшая сторона», — зачем-то объяснил ему я. «Есть некий кукловод, и я думаю, что знаю, кто это, и намереваюсь выставить ему счет. В конце концов, не начни он дергать за ниточки, и Эсси не уехала бы из Сан-Себастьяна без меня». «Глупости и ребячества? Определенно, да. Но мне хотелось хотя бы таким образом закрыть гештальт с путешествием на Байкал, раз не удалось спасти прекрасную принцессу и стать королем эльфов. Хотя последнее не больно-то и надо. Ну бы их нахрен, таких подданных. Тьфу-тьфу через левое плечо и стук-стук по дереву. Потому я и решил дать Риковичу какие угодно показания про Бурдугус и про войну на Байкале и поставить его в известность о том, что собираюсь заняться нахичеванскими вплотную. Наглость? Конечно. Я рассчитывал, что он будет меня отговаривать и найдет способ, как устроить встречу с Килбали-ханом таким образом, чтобы мы не вцепились друг другу в глотки в первые секунды общения. Конвертоплан сыскного приказа прибыл минут через 10 после того, как я прикончил гречневую кашу. Приземляться летающая машина не стала. Оттуда просто спустился трос с зацепами. Ничтоже сумнявшийся, я усадил Бригалада на квадроцикл, защелкнул, где надо, крепление, и помахал Риковичу, который с обалдевшим видом выглядывал из люка и орал что-то злобное. Наверное, не понимал, на кой хрен мне эльф, квадроцикл и бочка. Конечно, я делал вид, что ничего не слышал. Двигатели гудели, Байкал шумел, костер трещал и все такое. Пришлось им второй раз спускать трос. Но черта с два я поднялся на борт летательного аппарата до того, как затушил костер дедовским способом. Не спрашивайте, каким. Главное, чтобы лесного пожара не случилось. А методы — это всего лишь методы. Закончив с этим делом, накрутил какую-то загогулину на конце троса, сунул в нее ногу, ухватился руками и влекомой силой лебедки взмыл в воздух, чтобы спустя секунду оказаться лицом к лицу с Иваном Ивановичем. Люк захлопнулся, конвертоплан тут же рванул вперед. «Это что, Эрниль Бригалад? Сын главы клана Росомах?» Рыжий менталист был преисполнен любопытства. «Нет», — отмахнулся я. «Никакой не Эрниль. С недавних пор просто Бригалад Ронья, брат главы клана Росомах». «Что?» Мне очень нравилось смотреть, как Рикович приходит в состояние ступора. «У Росомах теперь другая глава», — житейским тоном пояснил я. «А мне тут больше находиться не стоит, иначе я устрою еще один межнациональный конфликт. Просто из принципа. Остроухие меня выбесили капитально». «Так...» «Ты делал этому Неэрнилю защитные татау от ментального воздействия?» — уточнил Рикович, сразу же схватывая суть. «Нет, защитные не делал, только целебные». «Тогда садись куда хочешь, подожди, я сейчас разберусь с ним». Он прямо рукава засучивать начал, ей-богу. «Только без жертв, Иван Иванович, ладно?» Даже не стараясь быть убедительным, попросил я. Рикович и слушать не стал. Просто подошел к Бригаладу и положил растерявшемуся эльфу руку на лицо. И тот плавненько так осел на пол, и лицо его приобрело самое безмятежное выражение. Менталист уселся рядышком, не убирая ладонь с его физиономии, и замер так минут на 5. Его собственное лицо то краснело, то бледнело, из носа потекла струйка крови. Я уже думал помочь ему, леща что ли дать крепкого или газировкой из банки окропить, но тут сыскарь открыл свои глаза с полопавшимися капиллярами и проговорил. «Помнишь, я говорил тебе, что читать разум урука — это то же самое, что нырять в сортир?» «Нет, не помню», — откликнулся я. «Конечно, я помнил». «Так вот», — ему было пофиг, что я там ответил. Вместо мыслей в башке у Лаегрим серпентарий со змеями. Полная дрянь. Никогда до этого не пытался читать эльфов. И правильно делал, наверное. Только сейчас я понял, что целая куча секретов Орудрава теперь уплыла к одному из самых талантливых менталистов государства российского, а значит, к сыскному приказу, Рюриковичам и Грозным. С другой стороны, если бы государи не могли держать Лаегримский анклав под контролем, его бы уже уничтожили, так что, может быть, в целом ничего удивительного не произошло? Да из чего бы мне теперь заботиться об эльфах? Ну, предположим, с твоей ситуацией все понятно, Бабай. Хреново вышло. Но не думаю, что это какая-то тонкая интрига с ее стороны. Скорее всего, девочка хотела как лучше, а получилось как всегда. На его лице застыло печальное и сочувствующее выражение. «Как ты сказал?» – удивился я. «Это не я. Это глава посольского приказа Черномордов сказал в прошлом веке еще. Я про то, что ты на нее зла не держи. Ей и так досталось, судя по всему». «Добрый ты человек, Иван Иванович!» – вздохнул я. «Вон Бригалат думает, что сестрица его все специально сделала». «Да знаю я, что он думает», — поморщился менталист. «Действительно», — опомнился я. «Он рад до усрачки, что соскочил с папашиного трона. Хочет поступить в МГУ на факультет искусств». «И стать архитектором, и делать дома в стиле хай-тек без применения дерева и натуральных материалов», — кивнул я. «Ой, да ладно», — расхохотался Рикович. «Студенток он хочет трахать, абсент бухать и по клубам шляться. Не до принц лесной. У него с собой наличностью 1500 денег, целая сумка битком набита. Положит в банк и будет жить на проценты припеваючи. Черт он, этот твой Бригалат!» «Студенток, значит?» — усмехнулся я. «Однако, ничто человеческое не чуждо даже эльфам. Кстати, ты у него ого-го на пьедестале. Авторитет номер два!» — погрозил пальцем целовальник. В его глазах все еще таились смешинки. «А на первом месте кто?» Мне даже стало интересно. «На первом Элрахир Ронья. Как я понял, верховный советник теперь, да? Но там все болезненно очень. Нездоровые отношения, детская психотравма на почве смерти матери и сплошной Тургенев. Отцы и дети и все такое. И ты в роли Базарова». «Ну, с грустным и сомнительным все понятно. А из приятного что-то есть?» «А из приятного вся эта хреновина с отторжением лесом своих детей на почве орочьего колдунства, скорее всего, штука обратимая. Но это не точно, он сам сомневается». «Рикович!» Сколько бы я там ни говорил, что не переживаю, на самом деле меня допекло знатно, и дарить надежду, пусть и призрачную, это было очень опасной идеей. «Что, Рикович?» Он вытер с подбородка кровь, которая натекла из носа. «Потом сам его помучаешь. Подпоишь, не знаю, к бабам сводишь. Может, разоткровенничается. Я же не Господь Бог и не государь всероссийский. Так, по верхам прошелся. В глубину копать охренеешь. Это шельф, у него столько всего накручено. Говорю, серпентарий. Ухватил только, что был там какой-то пример в седой древности, когда кто-то в клан вернулся и снова лес его как своего принял». Мне дорогого стоило не подскочить к эльфу и не начать трясти его за грудки, чтобы разбудить. Определенно вариант прослеживался. Вернуть расположение леса для Элрахира Кедиерновича, и тогда он снова станет главой, а Эсси будет свободна. Наверное. Но с другой стороны, я ведь слышал это ее «не хочу» сам, собственными своими ушами. «Бабай, подожди! Не принимай скоропалительных решений, последствия которых задолбаешься расхлебывать!» Ухватил меня за руку менталист и заглянул в глаза. Я медленно выдохнул. «Действительно. Я и так капитально нахомутал с этим бритьем и татуажем эльфийских лысин. Тем более у меня для тебя новость. Всем новостям новость. Я ради нее и сорвался сюда, в общем-то». Почуяв мое настроение, додавил Рикович. «Государь накладывает опалу на нахичеванских. Допрыгались они? Килбали хан с сыновьями сейчас в своем особняке, в Москве. Его вызвали, но он не знает зачем. Может, догадывается, но точно не знает. И буквально сегодня ночью ему об этом сообщат. И знаешь, кто будет об этом сообщать?» «Ты?» — предположил я. «Я там сбоку припека. Будет кто-то из Рюриковичей или даже Грозных, и целая делегация от аристократов. Заинтересованные стороны — Демидов и Ермолов, и опричники Воронцов и Орлов. Поскольку дело происходило на Кавказе и на Байкале, там епархия их полков. Страшная мощь, запредельная. Ну и я от сыскного приказа и, как полагается в таких случаях, усиление из нелюдей, дабы никто не заподозрил служивых в предвзятости и все такое. В данном случае черные гренадеры, как я понял, какие-то твои родственники. Урга, Емурлак. Арга и Ярлак, осклабился радостно я. У, свиные рожи, 100 лет их не видел. Я ведь не буду уточнять, что иду с тобой. Даже не сомневался, потому и выпросил урукских гренадер, а не кхазацких саперов. Вдруг лицо Риковича переменилось, и он задумчиво проговорил, глядя на мирно посапывающего Бриголада. «Ты не будешь против, если я этого кучерявчика пристрою по своей линии, внештатным сотрудником? Больно парень перспективный, с навыками». «Да хоть ёршиком для туалета его пристрой, прическа у него как раз подходящая, меня это мало интересует. Ты лучше вот что скажи, мы до Москвы так и полетим, я могу вздремнуть?» «Куда?» замахал руками целовальник. «Сейчас до Иркутска, оттуда стратосферником. 1.5 часа и Москва. Никаких вздремнуть. И вот еще момент, я все спросить хотел. Это что, та самая бочка?» «О, да!» Я подошел к своему байкальскому талисману и погладил кедровый бок. «Моя прелесть!» «Капец ты ненормальный!» сказал Рикович, дернул себя за бороду и пошел в кабину пилотов раздавать ценные указания.